«Здравствуйте, мадам Сан-Суси! Сколько стоят эти сосиски?» «Главное, грамматика, а ее она вспомнит быстро. 9 лет долбила все эти «present», «passé compos». Примечание: глагольные формы «настоящее время», «прошедшее сложное». Вика даже настроилась, перебирая глагольные формы. Они напомнили ей детство. «Уехать, уехать во что бы то ни стало. Не сегодня-завтра архитектор смоется. Папа умрет рано или поздно. Скорее рано, чем поздно. Куда ей тогда деваться? С Вадимом она и сейчас не может сидеть рядом за столом, не может слышать его чавканье и отвратительная его прожорливость, да еще разглагольствует с полным ртом. Выйти замуж за какого-нибудь инженеришку, прозябать на его жалкую зарплату? Нет. Великая страна обойдется и без нее. Уж если эту лошадь Нелли забирают в Париж, то ей ведь не подавно там место. Может быть, что-нибудь серьезное и выйдет на этот раз». Она вспомнила внимательный взгляд Шарля, его молчание. Ведь они болтливы, французы. А Шарль при ней молчал, многозначительно так молчал. Именно это и вселило в Вику надежды. Она ушла раньше других. Умная женщина никогда не будет засиживаться до конца вечеринки. Ушла, как говорится, по-английски, ни с кем не попрощавшись, загадочно исчезла. И домой вернулась веселая, раскрасневшаяся. Архитектор в пижаме и тапочках прошлепал по коридору, открыл ей дверь, лицо серое, под глазами мешки. Пришла. А я уж спать собрался. Она скинула шубку ему на руки, чмокнула в щеку. «Правильно, мой дорогой, у тебя усталый вид, а я полежу немного в ванне. Вовлечь Нелли в это дело или не надо?» Вот о чем она думала. «Нет-нет, пожалуй, пока не надо. Одно неправильное движение, поощрительное слово, сообщническая улыбка может все испортить. Другое дело, если Шарль не появится больше у Нелли. А, впрочем, подождем до среды. Если Шарль придет, значит, иска действительно высеклась. И тогда Нелли не потребуется». В следующую среду Шарль пришел к Нелли. Конечно, пришла и Вика. И, как всегда, чуть позже остальных. Июля 1935 года Сталин председательствовал на пленуме Конституционной комиссии. В комиссии было 30 человек. Он, Сталин, 31-й. Присутствовали все, кроме Авеля Янукидзе, исключенного из партии и снятого со всех своих постов, хотя формально он и оставался членом Конституционной комиссии. Не досмотрели. Главные докладчики — Бухарин и Радек. Они — авторы основного проекта новой Конституции. Но, конечно, будут выступать и остальные, а как же? Войдут теперь в историю как отцы Конституции. Первый докладчик — Бухарин. В феврале, выступая на втором всесоюзном съезде колхозников-ударников, Бухарин сказал: «Вся страна сгрудилась вокруг Ленинской партии, которую железной рукой ведет замечательный вождь трудящихся, полководец миллионов, чье имя — символ великих пятилеток, исполинских побед и исполинской борьбы — Сталин». Ровно через неделю «Правда» опубликовала статью Радека «Полководец пролетариата», где Радек по части словословий обогнал даже Бухарина. Недаром его зовут Крадек, вор и жулик с обезьяньей мордой. Повторяется история с Зиновьевым и Каменевым. Те тоже его словословили, а чем кончили? Хитрят. Бухарин доложил основы проекта. Конституция должна обеспечить народу всевозможные свободы, величайшие в мире права, полное равноправие граждан, самую демократичную в мире избирательную систему, самое справедливое в мире правосудие. Так они, Бухарин и Радек, резвились. Даже он не ожидал от них такой прыти. Перещеголяли самые демократические в мире конституции. Наивные люди. Надеются такой конституцией обезопасить себя, обеспечить себе спокойное существование на первых порах, а потом и конституционную замену власти –